Ах, вот вы где. Здравствуйте, Иван Павлович. Здравствуйте, Иван Павлович. Откуда изволили прибыть, Александр Иванович? Иван Павлович, я вам сейчас все объясню. Помните, на вечере я вспомнил письмо Катиного отца. Так вот, мы ездили в Энск, привезли письмо, и оказалось... Саня. Это тайна, Иван Павлович. Ты мне скажи, как ты посмел? Иван Павлович, я боялся, вы меня не отпустите. Да ты знаешь, что мне сейчас сказал Николай Антонович? Без разрешения Горано он не выдаст тебе свидетельство об окончании школы. Это почему же? А ты не знаешь? Нет, честный комсомольский. Но вот это уже мне не нравится. За самовольную отлучку из школы раз...